Ложные ангелы. Я помню судный день. Можете ли вы представить, как смотрите вверх и видите звезды, падающие с неба? Можете ли вы представить, как само небо извергает огненный ливень на мир под ним? Вы говорите, что можете вообразить это. Я не верю вам. Я не говорю о войне. Я не говорю о едком масляном запахе Прометея или обжигающем химическом аромате пламени, рожденного из огня ракет. Забудьте о грубой боли сражений и точном ударе орбитальных бомбардировок. Я не говорю о заурядной дикости, пылающей беде, которую человек обрушивает на человека. Я говорю о правосудии, божественном правосудии, о гневе Бога, который взирает на мир и увиденное наполняет его сердце злобой. Преисполнившись отвращения, он посылает своих ангелов донести проклятие. В ярости он наполняет небо огнем и ниспосылает разрушение на поднятые лица 6 миллиардов его почитателей. Теперь скажите мне это вновь. Скажите мне, что можете представить падающие с неба звезды. Скажите, что можете представить небо, плачущее огнем на мир внизу, и город, пылающий столь ярко, что ослепляет каждого, взирающего на его гибель. Судный день лишил меня глаз, но я все еще просвещаю вас. Я помню все, да и как мне не помнить, если это было последнее, что я видела. Они пришли к нам с небес, на стервятниках из синего железа и белого огня. И они назвались 13-м легионом, воинами-королями Ультрамара. Мы не произносили этих имен, когда они вышвыривали нас из наших домов, когда они убивали тех, кто сопротивлялся, и когда они пролили божественное разрушение на все, что мы построили. Мы назвали их ложными ангелами. Вы пришли ко мне спросить, как моя вера уцелела в судный день? Я открою вам тайну. Когда звезды упали, когда моря вскипели, а земля запылала, моя вера не умерла. Тогда я начала верить. Бог был реален, и Он ненавидел нас. Отрывок из паломничества Кирены Валантион.